Глава 33. Невис Ри Анор. Малышка долго говорила, повествуя о своей непростой, но в целом интересной жизни, полной друзей, любви и радости. Большие зеленые глаза вспыхивали тысячами чувств, таких ярких, таких честных, что сердце щемило от острой эмоции, в которую хотелось завернуть этот момент и никогда не отпускать. Судя по лицам моих друзей, я не одинок в своей странной одержимости этой маленькой, но сильной женщиной-ребенком. Мира разрешила нам присесть на кровать. В стремлении быть ближе к ней, мы окружили девочку почти как настоящий клан, радуясь этому маленькому самообману. Взгляд Миранды постоянно возвращался к Сейму, скользя по его чертам в поисках того, кто утерян. Я сочувствовал другу. Сложно видеть столько любви и горечи в глазах понравившейся женщины и понимать, что фактически она видит того, другого, того, с кем всегда будет сравнивать его. Добравшись до момента гибели жениха, Мира старалась оставаться сильной, но жалобно всхлипнула и тихо заплакала, разбивая наши сердца. Стараясь утешить малышку, мы оплели ее хрупкое тело, успокаивая и сочувствуя ее горю. Так она и уснула, но ни один из нас не смог отпустить девушку, опасаясь, что она исчезнет, испарится, как прекрасный сон. Утро началось рано. Стараясь не разбудить нас, Миранда попыталась выбраться из наших крепких объятий. Сэм во сне держал хрупкие стопы, полностью скрывая их большими ладонями. А Гэл опустился немного ниже, спрятав лицо возле ее удивительно пышной для такой малышки груди. «Доброе утро», – смущенно пробормотала Миранда, увидев, что мы проснулись. «Простите», – сказала она, выпутываясь из наших рук, и стремительно сбежала в санитарный отсек. Чтобы не раздражать малышку, Сэм ушел готовить завтрак, предварительно заглянув во вторую каюту, чтобы привести себя в порядок. Гэл отправился проверить показания навигации и автопилота, а я остался ждать Миранду. «Простите, мне очень неловко», — снова сказала девушка, вызывая легкую досаду своей попыткой дистанцироваться. «Тебе не за что извиняться. Для каждого из нас большая честь разделить с тобой твое горе», — ласково сказал я, подойдя вплотную к ее хрупкой фигурке, чтобы поцеловать ладони в знак восхищения. «Я никогда не просыпалась в объятиях сразу троих мужчин. Это, можно сказать, мой самый смелый эксперимент, не считая лишения девственности с секс-ботом». Попыталась отшутиться малышка, чтобы не чувствовать себя так неловко. «Ты лишилась девственности с роботом?» Ужаснулся я, не представляя, зачем такой красавице было прибегать к такой отвратительной мере. «Да, идиотская и болезненная история. Мы с Рикой жутко сглупили», — снова краснея призналась Миранда, отворачиваясь от меня. «Расскажи», — настоял я, поднимая на руки девушку. «Ой», — от неожиданности воскликнула Мира, удивленно заглядывая мне в глаза. «Я тяжелая и могу сама ходить». Попыталась отстраниться она, но я только крепче прижал к себе ее нежное тело, зарываясь лицом в мягкое облако рыжих кудряшек. «Невис, ты что делаешь?» – удивилась Мира. «Прости, если обидел. Мне просто интересно. У нас не бывает таких волос колечками, как и такого красивого солнечного окраса», – сказал я, чтобы не признаваться, как меня волнует ее близость. «Ты хотела рассказать о секс-боте и девственности», — напомнил я. «Не то, чтобы я этого хотела, но с тобой трудно спорить. Ты ведь не привык к отказам?» А лукаво усмехнувшись, спросила девушка. «Я не злоупотреблял просьбами», — уклончиво ответил я, заставив Миру хмыкнуть. «Да, в общем, глупо вышло. Мы с Рикой заканчивали военный колледж, впереди была академия, но ни одному из ухажеров не удалось к нам приблизиться в интимном плане. Наслушавшись более опытных одногруппниц, мы решили, что с таким постыдным пороком, как невинность, нужно срочно расстаться, чтобы не выделяться в академии», — призналась Миранда, пока я ее нес на кухню, усаживаясь вместе с ней в кресло. Сэм открыто улыбнулся нам и продолжил что-то колдовать над плитой. Какая невозможная глупость! Разве не было никого из преподавателей или старших друзей, кто объяснил бы вам, что так не делается? Возмутился я. Девушка снова хмыкнула и снисходительно глянула на меня смеющимися зелеными глазами. «Кто же такое спрашивает у преподавателей? Родных у нас не было», — напомнила малышка. «Ну, допустим, а при чем здесь секс-машина?» — опасаясь услышать ответ, спросил я. «Мы с Верикой решили, что нанять бота лучше, чем связываться с неопытными мальчишками или болтливыми курсантами. А дальше не спрашивай, это было ужасно, но быстро, слава небесам», — сказала Мира, пытаясь спрыгнуть с моих коленей, но я ловко поймал беглянку, возвращая назад. Звякнуло упавшее блюдо. От изумления Сэм выронил пустой поднос с неверием, рассматривая Миранду. «Мне жаль», — искренне сказал я, не представляя разочарования глупых молодых девочек от подобного опыта. «Мне тоже было жаль, когда об этом узнал Раз. Он тогда еще не решался за мной ухаживать, считая, что я не выросла. Как он взбесился. Зато потом долго и нежно объяснял, что я была не права. Рике повезло меньше. Она еще пару лет к себе никого не подпускала». Снова погрустнела Мира. Испытывая иррациональную ревность и мучительное желание впиться в ее сочные губы, я изо всех сил сдерживался, чтобы не напугать девушку своим порывом. Судя по поджатым губам и прищуренному взгляду, Сэм испытывал похожие затруднения. За завтраком больше никаких интимных тем не касались, опасаясь гневить судьбу и далее испытывать свое не такое уж и прочное терпение. Миранда немного оттаяла, но по-прежнему иногда тоскливо поглядывала на Сэйма. До дома оставалось всего несколько часов лета, поэтому я оставил Миранду наедине с Сэймом и отправился в рубку, чтобы переговорить с Алиром. «Благословенного космоса, отец», — сказал хмурый сын. «Через пару часов мы будем у орбиты Раали. Все ли готово к нашему прибытию?» Уточнил я, зная, что молодой клан занимался оформлением документов для Миранды. «Не совсем так», – озадачил меня ответом Алир. «Опять происки риатонов», – предположил я, исходя из постоянного источника неприятностей нашей семьи. «И снова нет. Мы посещали репродукционный центр. Сегодня пришли результаты анализов», – сказал Алир, опуская глаза. «Что-то не так? Виорике грозит опасность? Есть риск для потомства?» Снова сыпал я неприятными предположениями. «Нет, не так. Все хорошо, я бы даже сказал, слишком хорошо. Наши гены настолько удачно сочетаются, что это не только позволит Рике прожить такую же долгую жизнь, как и у нас, но и гарантирует сильное, талантливое потомство на несколько поколений вперед. Вокруг нашего клана снова не утихает волна ажиотажа. Вдобавок ко всему, жена подружилась с черным шухом, и об этом стало известно Леоноре. Нас атакуют толпы просителей удачи. Чиновники сообщили совету о том, что мы готовим документы для еще одной человеческой женщины, и ученые настаивают на изучении устойчивости феномена Рики. Они хотят насильно обручить Миранду, как новую гражданку Раалии, с молодым кругом, чтобы проверить, будут ли их показатели такими же высокими. Совет ответил предварительным согласием. «Я не знаю, как защитить подругу жены. Она убьет меня, если я допущу подобное», — недобро усмехнувшись, сказал Алир, в раздражении отбросив белую прядь волос за спину. «Объяви совету, что на создание круга с Мирандой подали заявку я и Сэйм с Гэлом. Поищи приемлемый клан, где наследник имени еще не создал круга. У нас есть приоритетное право, ведь я лично заключил контракт на выкуп девушки у Федерации. Копию документов я перекину на консоль», — уверенно сказал я, заставляя сына неприлично открыть рот от удивления. «Это прекрасная идея, но ты уверен, что Сэйм и Гэллард согласятся?» – уточнил Алир. Я больше переживаю о том, что на все это ответит Миранда. Мои друзья со мной, и они согласны», — сказал я. «Ты сразу это запланировал?» — хитро улыбнувшись, спросил сын. «Да, не стал лукавить я. Мне понравилась Миранда, и я мечтал уговорить ее со временем рассмотреть нас как кандидатов». «Что же, я рад за тебя. Эта ситуация сыграет тебе на руку. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь», — искренне улыбнулся сын, снимая груз вины с моей души. «Попрошу Рику посодействовать». Закончив звонок, я несколько минут молчал, обдумывая изменившиеся обстоятельства. С одной стороны, мне не хотелось торопить Миру, а с другой, у нас еще есть время познакомиться, но теперь у нашей настойчивости было оправдание. Осталась только одна проблема – как ее уговорить, если она еще не знает, что такое семейный круг?